Лилии среди терней. Кассета 9. Ты глупец, что ты за проповедник, если ты даже не знаешь, что обозначает термин «служитель Божий». Какие же вы, христиане, все-таки глупые! После этого он еще больше возненавидел христиан и их Бога. Прошло несколько недель. Жиан проснулся в то утро очень рано, а когда увидел, что на улице падает снег, обрадовался, потому что для него это значило, что он может не работать, а идти проповедовать, даже не оформляя при этом отпуск. Он вышел из дома во двор и, преклонив колени, начал молиться. Жиан не хотел будить свою семью. Когда он через некоторое время снова вернулся в дом, то на пороге его встретил старший сын. «Папа, ты снова собираешься проведать в местной церкви?» – спросил он. «Да, мой дорогой, снег для меня как раз кстати, потому что я могу идти, не спрашивая разрешения у бригадира». «Папа, можно тебя о чем-то спросить?» Жан взял сына на руки и понес в теплую комнату. «О чем ты хочешь спросить меня, мой мальчик?» «Папа, купи, пожалуйста, водяной насос». «Это зачем?» – удивился Жан. «Когда тебя и маму посадят в тюрьму, и мы останемся одни, нам трудно будет носить воду. Если у нас будет насос, мы сделаем во дворе колодец и будем черпать из него воду». Жана глубоко тронули эти слова. Для его детей аресты и преследования стали обычным явлением. Они страдали за веру вместе с родителями. Однако Жан был уверен, что Бог восполнил с лихвой все недостающие его детям радости, которых они были так рано лишены. Правоохранительные органы убедились, насколько непоколебимой является вера Жана в Иисуса Христа. Ничто не могло его заставить отказаться от собственных убеждений. Кроме того, он имел большое влияние на окружающих. Не только ум, красноречие, решительность и чувство юмора производили на окружающих огромное впечатление. Но и вся его жизнь укрепляла многих братьев и сестер в вере и вызывала живой интерес у многих неверующих. Жан стал настоящей проблемой для гонителей христиан, и они во что бы то ни стало хотели избавиться от влияния этого христианина. С этой целью они придумали еще один способ. Однажды на имя Жана пришло письмо от местных властей с приглашением принять участие в важном заседании. Ему даже предложили войти в состав президиума. Коллеги по работе были просто обескуражены. Ну за что это такому человеку такая честь? Уму непостижимо, что христианина не только пригласили на такое важное собрание, но и предложили место в президиуме. Двум партработникам поручили сообщить Жану эту новость. Весьма предупредительно они обратились к нему. «Для нас будет большой честью, если вы примете участие в таком важном заседании. Мы просили бы вас представить свою бригаду на это собрание и рассказать присутствующим о том, каких успехов мы достигли за последнее время». Жан, естественно, был очень удивлен. Он взял письмо из рук двух посланников, которые явно чувствовали себя неудобно в этой роли, и прочитал его еще раз от начала и до конца. И вдруг у него возникла мысль. «Я обычный крестьянин. Что мне делать на этом собрании в качестве делегата от бригады?» И христианин отказался от участия в этом мероприятии. Несколько раз коллеги уговаривали Жана принять приглашение, якобы вместо него не нашлось ни одной подходящей кандидатуры. Партийные руководители были удивлены упрямством этого человека. Такого случая еще не было, ведь любой другой китаец мог только мечтать о такой чести. В конце концов, для личной беседы с Жаном прибыл представитель вышестоящего окружного руководства. Послали за братом домой. Не испытывая совершенно никакого трепета перед высокими авторитетами, тот снова отверг приглашение, аргументируя, отказав веской причиной. «Жаль, но я сегодня заказал новую мебель и ожидаю столяра, поэтому не смогу увидеться с ним». Когда он произнес это, то посланец возмутился. «Что вы за человек? К вам специально приехал представитель из округа, чтобы поговорить и пригласить принять участие в таком важном мероприятии. А вы говорите о какой-то мебели. Да вы просто болван!» Не сказав больше ни слова, посланец покинул дом Жиана. Немного погодя, он снова пришел с представителем из округа. Хозяин любезно предложил гостю сесть на старую кровать. Это оскорбило важного чиновника, и он не знал, как себя вести. Брат Ченг первым начал разговор, ведя его таким образом, как будто перед ним находился простой рабочий. «Что вы от меня хотите? Для чего я вам нужен?» Тот посмотрел на него с выразительным презрением и, в свою очередь, задал вопрос. «Вы получили 10 запретов, которые мы поручили передать вам?» «Нет», — ответил Жан. Тут в разговор вмешался представитель бригады, сопровождавший высокого гостя. «Простите нас, мы получили эти материалы, но нам не удалось пока передать их Жану, так как мы в настоящее время чрезмерно перегружены работой. Даже если я и не получил это предписание», — прервал его Ченг, «я догадываюсь, о чем там идет речь. Там сказано, что молодежь до 18 лет не имеет права посещать церковь». «Вот именно», — подтвердил гость. «Запрещены также молитвы за исцеление больных и изгнание духов, так ведь?» «Да-да-да, именно так!» «Мне все равно, сколько там еще запретов, но могу сказать вам с уверенностью, что даже первый из них я не могу выполнить». «Вы осмеливаетесь не подчиняться нам?» «Нет, я совершенно не хотела этого сказать, но вы сами подумайте, у меня 5 маленьких детей, никому еще не исполнилось 18. В среднем в нашем доме проводится ежедневно 5 богослужений. Приходит так много народа, что христианам негде разместиться. Весной на улице идет дождь, осенью начинаются бури, а зимой очень холодно. Неужели вы думаете, что я выставлю своих детей на улицу до конца богослужения только ради того, чтобы они не стали христианами? Вы бы поступили так на моем месте?» Такие рассуждения показались высокому гостю вполне логичными, потому что ему не пришел в голову ни один контраргумент. Он поменял тему, чтобы загладить неприятную для него ситуацию, и спросил: «Но почему же в таком случае вы отказываетесь от нашего приглашения?» «Я не могу принять ваши 10 запретов, и потому не приду на заседание». «Но ведь не мы их писали, а пастор из соседнего города, который знает Библию лучше вас». «Он верит во Христа?» «Конечно же верит. Как он может быть пастором, если он не верит в Иисуса Христа?» «Ну, что касается меня, то я не уверен, что он христианин. В Библии есть 10 заповедей, но никаких 10 запретов там нет. Я называю это религиозным мошенничеством и не хочу иметь с этим ничего общего». «У меня нет ни малейшего желания спорить с вами. Причина, по которой я разыскал вас сегодня, следующая. Я хочу пригласить вас стать членом Триединой Патриотической Церкви. Мы бы хотели, чтобы вы помогали нам в нашей работе». «В моей Библии нет упоминания о Триединой Патриотической Церкви, и потому я не собираюсь с вами сотрудничать». «Но если вы присоединитесь к нам, то это не значит, что вам придется бросать христиан, с которыми вы проводите общение в вашем доме. Почему вы не хотите прислушаться к нашему предложению?» «Мы слушаем только Бога, но не людей». Наконец, партработник вышел из себя. Он начал кричать на Жиана: «Если вы не присоединитесь к Триединой Патриотической Церкви, то мы запретим все встречи в вашем доме, а если понадобится сила, то примем и ее». «Мы будем собираться и в дальнейшем. Библия рекомендует нам не оставлять собраний своих, и потому мы предпочитаем придерживаться ее советов». «Если вы не прекратите проводить служение в своем доме, то я обвиню вас во всех преступлениях и правонарушениях, которые себе только можно представить». «Тогда из соображений безопасности вам стоит прекратить показ фильмов, в которых демонстрируется насилие и убийство, иначе я не могу взять на себя ответственность за все преступления. Если вы прекратите показ фильмов, тогда мы прекратим наши встречи». Партийный работник негодовал. «Вы еще пожалеете о своем поведении. Помните, что вам придется нести ответственность за все». Медленно выговаривая слова, сказал работник. «Все в руках Божьих», — смело ответил Жан вслед непрошенному гостю. Однажды Святой Дух очень ясно промолвил к Жану: «В течение 3 дней ты должен покинуть свою родину». Вечером следующего дня Жан снова был на служении и проповедовал. Он опять услышал голос Святого Духа, который сказал ему: «Назначь сейчас людей, которые могли бы продолжить работу вместо тебя. После этого собери свои вещи и уходи как можно быстрее». После того, как богослужение было закончено, Ченг созвал всех служителей и рассказал им о том, что Бог обращался сегодня к нему. Они стали решать, кто бы мог продолжить служение Жиана. Он благословил братьев, которые были избраны, помолился за них, после чего все помолились за него. Это был очень тягостный момент, когда они должны были вручить своего руководителя в руки Божьи, не зная даже, смогут ли еще когда-нибудь встретиться. После этого все разошлись. Дома Жиан рассказал обо всем своей жене и наспех собрал кое-какие вещи. Основную часть его поклажи составляли Библия и несколько записных книжек, которые он не мог оставить. Жена и 5 детей провели его до двери. Когда он вышел из дома, на улице как раз начинало светать. Жан шел навстречу неизвестности. Но он знал, что Господь позаботится о нем, о его семье и о церкви. Через 3 дня возле дома семьи Хэнк остановилась милицейская машина. Прибывшие перевернули весь дом, оставив ужасный беспорядок. Но Жиана, конечно же, не нашли. Тогда они переключились на жену и детей, выпытывая у них местонахождение Хэнга. Милиционеры, разумеется, не верили, что семья не знает, где находится их муж и отец. Один из милиционеров так ударил самую маленькую девочку, что из ее носа потекла кровь, и закричал: «Где твой отец?» Он хотел связать ее, но ребенок чудом выскользнул из его рук. С этого дня Жан жил как отшельник. Так продолжалось почти 2 года. Его сопровождали брат Минг, сестра Баи и некоторые другие служители, которые также находились в розыске. Они ночевали в горах, спрятавшись в непроходимых зарослях, или в поле, соорудив себе в густых зарослях незамысловатую кровать. Христианам приходилось терпеть и холод, и ветер, и атаки комаров. Иногда они рано утром пробирались в какой-нибудь дом, где жили христиане, чтобы передохнуть там несколько часов или провести служение. При этом изгнанники не переставали увещевать братьев и сестер от всего сердца любить Бога. Однажды милиция почти настигла их, так что христианам пришлось спасаться бегством. Добравшись так до города Хэпинг, они надеялись укрыться в одном из домов верующих. Но ситуация в городе была такой напряженной, что христиане города не решались принять у себя спасавшихся бегством христиан. Где им укрыться и передохнуть? Тут они увидели старый сарай и решили, что он и станет их прибежищем. Сарай был очень грязным, и зловоние здесь было просто невыносимым, а рои мух тучей носились над головой. Наконец, в самом углу сарая братья нашли более или менее чистую солому, в которой, зарывшись, попытались заснуть. Но под утро стало так холодно, что беглецам было уже не до сна. Чтобы хоть как-то согреться, они решили покинуть этот сарай и идти дальше. Вскоре христиане встретили братьев Минго и Юна, присоединившихся к ним, и теперь, скрываясь от преследования, двинулись в путь вместе. Друзья добрались до местности, которая называлась Лиушан, где у Жана жили родственники. От них он надеялся получить какую-то информацию о своей семье. Брату Мингу было известно, что родственники Жана уже пострадали за то, что тот находился в розыске. Но Минг не насмеливался об этом рассказать ему, а лишь пытался отговорить брата от этого визита, предлагая навестить их в следующий раз. Но Жан настоял на своем. Родственники оказали ему такой радушный прием, что он не мог отказать им и уйти в тот же день, поэтому решил остаться на ночлег. Жану было очень приятно и уже даже несколько необычно принять теплую ванну, переодеть свежее белье, сидеть за чашкой чая с близкими ему людьми. После приятной теплой беседы и общей молитвы все собрались укладываться спать, но в это время в дверь кто-то громко постучал. Хозяйка открыла дверь. У входа стояла группа милиционеров. Они видели, как Жан вошел в дом, поэтому окружили его со всех сторон, а несколько человек ворвались вовнутрь и приступили к обыску. В квартире было 4 комнаты, которые прибывшие начали тщательно осматривать, заглядывая в каждый угол. Когда стражи порядка были уже в третьей комнате, Жана охватил цепенящий страх. Он начал молиться, предав себя в руки Божьи. И тут вдруг Святой Дух подсказал ему идею. Его взгляд упал на огромный чемодан, стоявший у кровати. Жан открыл его и увидел, что он наполнен какой-то одеждой. Тогда брат выложил содержимое на пол, а сам забрался внутрь и закрыл над собой крышку чемодана. В тот же момент дверь распахнулась, и в комнату ворвались оперативники. Жан услышал топот их сапог. Они перевернули в комнате все вверх дном, освещая мощными лампами все углы и щели. Кто-то даже постучал чем-то тяжелым по чемодану. Жан затаил дыхание. Он уже готовился к тому, что сейчас этот кто-то откроет крышку. Но, к счастью, этого не произошло. Казалось, ищейки были в доме целую вечность. Наконец, они покинули комнату. Через несколько минут в комнату снова вошло несколько человек, разыскивающих Жана. Он продолжал лежать в чемодане, не двигаясь, хотя и находился в очень неудобном положении. Жан подумал, что, очевидно, была прислана вторая поисковая группа. Но тут он услышал приятный голос женщины, которая с недоумением повторяла: «И здесь его нет! Куда же он делся?» Жан узнал голос своей тети и понял, что ищейки ушли. Он тут же ответил: «Я здесь, тетушка». Старушка заплакала, но это были уже слезы радости. «Слава Богу, ты жив, Жан!» И она помогла выбраться ему из чемодана. Все невероятно обрадовались, когда увидели его живым и невредимым. Вместе они вознесли благодарность Богу, но после молитвы Жан решил уже больше не медлить. «Я удостоверился, что здесь нас разыскивают с особым усердием. Мне нужно поспешить к моим друзьям, чтобы предупредить их об опасности». В ту же ночь Жан пробежал более 30 километров, чтобы отыскать то место, где прятались его братья, ожидая возвращения Жана. Когда он рассказал друзьям обо всех событиях, которые произошли с ним этой ночью, братья отправились на поле, где росла кукуруза, чтобы спрятаться там и провести остаток ночи. Спустя некоторое время состоялась конференция служителей, на которую собрались все руководители домашних церквей, чтобы исполниться силой Божьей и его наставлениями. Служение проводили Жан, Минг и Юн. Об этом уже рассказывалось во второй главе этой книги «Юн – гражданин небесной страны». Пошел снег. И когда вечернее собрание было завершено, Жан уединился, чтобы провести какое-то время с Богом. Пока он, преклонив колени, забыв о холоде и усталости, молился Богу, наслаждаясь присутствием Святого Духа, Бог открыл ему, что через 3 дня некоторых христиан арестуют. Утром 3-го дня Жан взял слово и обратился к братьям. «Сегодня Святой Дух открыл мне, что некоторые из нас будут арестованы за веру Иисуса. Давайте помолимся за тех, кого постигнет эта участь. В тот же вечер, когда Жиан, Юн и еще несколько братьев возвращались после вечернего служения домой, их остановили милиционеры. Они повергли Жиана на землю, и один из них спросил: «Кто ты и откуда?» «Из города Фе. Проходя мимо, я случайно увидел группу людей и подошел поближе», — ответил тот. «Где это именно было? Веди нас на это место». Жан привел милиционеров к школе и остановился. «Здесь было собрание», — сказал он. Когда прибывшие ворвались в помещение, они увидели там лишь учителей, которые собрались на педсовет. Директор удивленно спросил: «Что случилось?» Милиционеры поняли, что их обвели вокруг пальца, и поспешили выйти на улицу, а затем набросились на Жиана и стали его жестоко избивать. «Тебе лучше признаться, где вы собирались, а не то мы просто забьем тебя насмерть». Но Жиан беспокоился сейчас больше о других братьях, чем о себе. Он ни в коем случае не хотел подвергать их опасности. Но как их предупредить об этом? Брат стал громко кричать: «Зачем вы меня бьете? Мне больше нечего сказать. Я не знаю, где собираются христиане». В этот момент послышались крики и шум. Какая-то группа людей приближалась к ним. Это был брат Юн, сопровождаемый конвоем. Он также старался предостеречь друзей об опасности, чтобы у братьев и сестер было время покинуть дом и скрыться. Жан даже заулыбался, когда увидел Юна, который, что есть мочи, кричал: «Я пришел с неба! Я гражданин небесной страны! Откуда мне знать, где собираются христиане?» Милиционерам стало ясно, что за комедию разыграли два арестованных. Они стали кричать на них, возмущаясь и негодуя: «Довольно! Мы возвращаемся! Будьте уверены, в участке вам не поздоровится!» Милиционеры пытались втолкнуть Жиана в кузов грузовика, но наручники мешали ему, и он, потеряв равновесие, упал прямо лицом в снег. Блюстители порядка выругались, подняли его и швырнули в кузов. При этом Жиан так сильно ударился головой, что потерял сознание. На улицу вышли некоторые христиане, с прискорбием созерцая эту сцену. Многие из них стали плакать, видя бесчеловечность, с которой обращались с их братом, но никто не решался сказать ни слова. Грузовик доставил Жана и трех других братьев в милицейский участок города Шилин. Юн был уже там, закованный в наручники. Братья и не подозревали, какие испытания ждут их впереди. Первое, что от них потребовали на следующий день – убрать снег во дворе. Потом христиан раздели. Жана и Юна отправили в следственный изолятор. Там в одной камере с ними оказалось еще 8 человек, которые были арестованы по подозрению в разных преступлениях. Охранник, сопровождавший их в эту камеру, перед дверью злобно засмеялся и сказал: «Я обработаю вас за один раз. Сначала порыбачите, потом покатаетесь на мотоцикле». То, что он называл рыбалкой, было ужасной и жестокой пыткой. Заключенного заставляли брать в рот соломинку и наклоняли его голову в ведро с мочой. Когда он начинал дуть через соломинку, моча пенилась и брызги попадали ему в лицо. Его заставляли проделывать это несколько раз. Надзиратель стоял при этом рядом и спрашивал: «Ну что, надумал что-нибудь?» После этого устраивали так называемый мотоцикл. Заключенный становился в полуприсяд, как будто едет на мотоцикле, и должен был издавать звуки ревущего мотора. После того, как он не мог больше стоять в такой позе, потому что его бедра затекали, вызывая неимоверную боль, надзиратели завершали эту процедуру продолжительными избиениями до тех пор, пока жертва не падала на пол или снова принимала позу мотоциклиста. Уже многие христиане, находившиеся в этой тюрьме, прошли через эти пытки. Люди, которые заставляли их это делать, были просто одержимыми ненавистью, направленной против Бога. С спустя несколько дней надзиратель приказал другим заключенным избить Юна. Эти люди были настолько безумны в своей ненависти, что, не задумываясь, набросились на христианина и били его до тех пор, пока он без сознания не рухнул на пол. Но даже после этого некоторые не могли сдержаться от того, чтобы не наградить Юна еще парочкой ударов. Кровь хлестала из его рта. Христианин уже был на грани смерти. Сначала братья пытались вести себя так, как будто они не знают друг друга. Но когда Жиан стал свидетелем ужасной картины избиения брата, увидел окровавленное безжизненное тело, которое, скорчившись, лежало на полу, он не мог оставаться в стороне, а нежно взял Юна, положил на нары и начал вытирать кровь, стекавшую из уголков рта. При этом Жиан плакал и молил Бога поддержать его брата и послать ему защиту. Постепенно заключенные стали замечать, что Жиан отличается от них. От него исходило внутреннее тепло, что было нетипичным для обитателей этого заведения. Когда к нему обращались, Жиан всегда был дружелюбным и открытым, и, кроме того, в душе у него был покой, и в этом все ему только завидовали. Христианина часто просили спеть, и он с удовольствием выполнял эти просьбы. «Христу хвала за то, что день прошел, когда в грехах к погибели я шел, ища напрасно мир в краю чужом. Господь мой спас меня, сокрыт теперь я в нем». Все разговоры в камере постепенно стихли, и заключенные внимательно слушали только Жиана. По их лицам было видно, что они понимают, что значит радоваться новому дню, который можно прожить вместе с Господом, даже несмотря на то, что ты находишься в тюрьме. После завтрака Жиана увезли, а заключенные снова и снова вспоминали о том, что рассказывал им несколько дней назад этот страдалец о Боге. Некоторые подходили к Юну и спрашивали, что необходимо делать, чтобы верить так же, как Жиан. Между тем, прикованным железными цепями, Жиан ехал на кузове грузовика. Арестованный не догадывался, куда его везут. Неожиданно в машине что-то хлопнуло, и водитель вынужден был остановиться. Несколько человек исчезло под машиной и под крышкой капота, а один из них пригрозил Жиану: «Если ты только попытаешься смыться...» Брат только рассмеялся в ответ: «Вы что, шутите? Я сижу скованный цепями по рукам и ногам, даже пошевелиться не могу, а вы говорите о каком-то бегстве». Милиционер не понял юмора арестованного. «Прекрати смеяться!» – строго предупредил он. «Нам пришлось выложить не 1000 юаней для того, чтобы схватить тебя, а теперь еще и машина поломалась. Это все нужно записать на твой счет. Посмотрим, как ты выплатишь эту сумму». Но Жиан вел себя довольно смело. «Вы знаете, мне все равно, какие потери из-за меня понесла милиция. Ведь я не просил вас тратить на меня столько денег, так что это ваши проблемы». И, спокойно улыбаясь, продолжил: «Я думаю, что мой Бог восполнит вам все ваши затраты». Разозлившись, милиционер схватил металлический прут и запустил им в Жиана. Тот попытался уклониться, наклонив голову, но было уже слишком поздно. Прут угодил в голову, к счастью, только задев, но все равно на лбу осталась большая рваная рана, которая тут же начала сильно кровоточить. Вокруг машины собрались любопытные, наблюдая за Жианом и милиционером. Одни осуждали поведение арестованного, выплескивая ему в лицо оскорбления. Другие, указывая на милиционера, всем своим видом давали понять, что они не одобряют его жестокости и произвола. Святой Дух напомнил Жиану стих из Библии, в котором говорилось о первых христианах, которые радовались тому, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Это место из Библии вызвало на его лице широкую улыбку, что весьма удивило собравшихся прохожих. Что это за человек? Так как вокруг машины собралась уже внушительная толпа, то блюстители порядка вели себя довольно сдержанно, пока машина снова не отправилась в путь. Вскоре они прибыли на место со всех сторон, окруженное высокой каменной стеной. Один из конвоиров стянул Жана с грузовика, а старший из них спросил арестованного: «Ты хоть знаешь, где мы находимся?» «Нет». «Нет? Да это же пресловатая тюрьма города Фе. Это место твоего назначения. Даже не думай бежать отсюда. Если ты совершишь хотя бы одну попытку к побегу, то тебе не жить. Помни об этом». Жан больше ничего не сказал. Он ощущал всем своим нутром, что здесь царит еще более мрачная атмосфера, чем где-либо, где ему пришлось побывать. Вначале всех вновь прибывших заключенных тщательно обыскали. Осматривались даже ремни и шнурки от ботинок. Жан готов был прокомментировать эту церемонию, но вовремя проглотил фразу, которая уже висела у него на языке. После этого ему долго пришлось ожидать в соседнем помещении в компании с одним пожилым человеком, который, судя по его виду, находился здесь уже достаточно давно. Старик прошептал ему: «Не верь тому, что будут говорить тебе, и не говори им правду». Жан дружелюбно улыбнулся ему в ответ: «Большое спасибо за совет, но я верю в Иисуса Христа и не собираюсь скрывать этого. Кроме того, мой Бог не оставит меня». Еще в тот же день Жана привели на допрос. Прежде всего, следователям хотелось узнать от него информацию о церквях в округе Б. Жан держался хладнокровно и мужественно, а Святой Дух давал ему мудрость и смекалку. Разговор не удовлетворил допрашивающих. В качестве наказания его раздели и стали бить плетками. Жан стиснул зубы и не издал ни звука. Издевательствам над Жаном не было предела. Однажды на его теле испытывали даже действие раскаленного железа. Для Жана эта пытка оказалась тяжким испытанием, и он громко закричал: «Отец, помоги своему сыну!» В тот же момент он потерял сознание, и мучители прекратили издевательство. Вылив на Жана ведро холодной воды, они снова привели его в чувство, и допрос продолжился. И снова пытки. Так повторялось 5 или 6 раз, и по окончании допроса Жан всякий раз терял сознание. Прошло 7 месяцев. Однажды ночью Святой Дух обратился к Жану: «Когда на деревьях начнут распускаться почки, ты оставишь это место». Заключенный с нетерпением ожидал осуществления этого обещания. Наконец, желанный день наступил. Стояла чудесная весенняя погода, и Жан, как это он делал в последнее время ежедневно, выглянул в окно, чтобы посмотреть, не распустились ли почки. Его взгляд вдруг упал на дерево, растущее за окном. Все ветви были усыпаны прекрасными розовыми цветами. Было еще очень рано, и сокамерники спали, а Жан, опустившись на колени, наслаждался общением с Богом. «Господь Иисус, я очень рад Тебе. Даже не знаю, что со мной произойдет, я все равно предаю мое будущее в Твои руки, под Твой контроль. Ты мой Господь, и я крепко буду держаться за Твою руку». На следующий день состоялось заседание суда по его делу. Ему предъявили обвинение в нарушении общественного порядка и приговорили к 2 годам лишения свободы. Сразу же после судебного разбирательства Жана отправили в исправительно-трудовую колонию к Синьянг. По всей провинции она была известна как самое жуткое место. С заключенными здесь обращались по-зверски. Кто пытался противиться существующим порядкам, того пороли плетью, избивали, пытали. Они работали по 10 часов в сутки, а дневная норма пропитания состояла из 2 мисок риса. Заключенные, которые длительное время находились здесь, теряли человеческий облик. С каждым новым днем пребывания в лагере Жан становился все слабее и слабее. Голод и изнурительный физический труд отразились на состоянии его здоровья. Но он продолжал жить в союзе с Богом, и Святой Дух каждый день обновлял его дух, приближая к Богу. В одной небольшой камере вместе с ним находилось 20 человек. Жан был очень дружелюбен со всеми, мог выслушать, утешить и при необходимости дать совет. Заключенные относились к нему как к дорогому и мудрому отцу, хотя он был не намного старше остальных. Но так как его манера поведения имела необычайную притягательную силу для других, все с уважением слушали, когда христианин рассказывал им о Божьей любви, которая явилась в Иисусе Христе. Многие заключенные следовали по его примеру и принимали Иисуса Христа в свое сердце. 2 года заключения пролетели довольно быстро. День освобождения неумолимо приближался. Жана вызвали на последний разговор с начальником тюрьмы. Он ненавидел верующих и поэтому начал разговор, даже не взглянув на заключенного. «Как правило, люди после выхода из колонии ведут себя по-другому. Вы провели здесь всего лишь 2 года. Как вы сами оцениваете результаты вашего перевоспитания? Вы хоть немного изменились?» Жан разразился веселым раскатистым смехом, который не мог вынести никто из присутствующих. «Вы знаете, со мной дело обстоит иначе, чем с другими заключенными», — сказал Жан. «Иисус — Господин моей жизни, и Он живет в моем сердце. Теперь не имеет значения, где я нахожусь и как долго. Если бы не 2 года, а 20 лет мне пришлось бы провести в лагере, то и они не исправили бы меня. Я принадлежу Иисусу, и Он один определяет мое сознание. Мысли, поступки совершенствуют меня как личность. Даже если вы начнете угрожать мне смертью, то и это не устрашит меня, ведь я сразу же отправлюсь к моему небесному Отцу». Начальник покраснел как рак и, тыкая длинным пальцем Жану в лицо, грозно произнес: «Я надеюсь, что ты когда-нибудь еще попадешь мне в руки, и тогда я не выпущу тебя живым». И вдруг резко закричал: «Прочь с моих глаз!» Жан молча покинул помещение. Пока Жан находился в заключении, его семье приходилось терпеть насмешки и издевательства со стороны соседей и коллег по работе. Особенно доставалось детям от их сверстников. Когда же дело касалось распределения зерна, семье Жана доставалось меньше всех и самое что ни на есть некачественное зерно. Но в Библии сказано: «Малое у праведника – лучшее богатство многих нечестивых». Псалом 36:16. Слово Божье – истина. Несмотря на то, что кормилец семьи находился в узах, его близкие никогда не голодовали и ни в чем не испытывали недостатка. Бог обеспечивал их лучше, чем могли бы себе это сделать друзья и родственники. После того, как Жан вернулся домой, Бог продолжал заботиться о них. В отличие от соседей, они всегда могли питаться досыта. Спустя год после освобождения Жана запасы продуктов в их доме подходили к концу, а до следующего урожая нужно было ждать почти 3 месяца. Единственное, что оставалось, это полкорзины сухого сладкого картофеля. Через 2 дня и этот запас закончился. Жан не знал еще, чем им придется питаться в ближайшие недели. Полагаясь на Бога, веря в то, что Он обеспечит их, христианин взял последнюю картофелину, переломил ее, перемолол ее на муку и приготовил похлебку. Но на следующее утро корзина была полной. Там по-прежнему лежал картофель, причем ровно столько, сколько требовалось, чтобы насытиться их большой семье. И в последующие дни повторилось то же самое. Это чудо мог сотворить только Бог. Картофеля не убывало. Когда они сознали, что происходит в их доме, то с радостью воздали хвалу Господу за его заботу. Однажды к Жану пришел один брат, чтобы поделиться с ним своей проблемой и попросить совета. «В моей семье осталось всего лишь 30 килограммов кукурузы. Нас в семье 6 человек, да к тому же часто бывают гости, которые остаются на ночь, и мы должны их чем-то почивать. Через 1,5 месяца кукуруза закончится, а до нового урожая еще 3 месяца. Дорогой Жан, что нам делать? Ты не знаешь кого-либо, кто бы мог одолжить мне продуктов?» Ответ Жана был ясным и четким: «Только верь от всего сердца Иисусу Христу, Он сам поможет тебе. Этот брат отправился домой. Он взял 7,5 килограммов кукурузы и переработал ее на муку. Через 5 дней, когда мука закончилась, он снова набрал 7,5 килограммов зерна и помолол на муку. И так повторялось через каждые 5 дней. Через 3 месяца тот брат обнаружил, что у него осталось еще 15 килограммов. Во время одного служения в провинции М в дом забежала женщина с мертвым ребенком на руках. Она умоляла о помощи, и Жан, исполнившись силой Святого Духа, возложил на ребенка руки. С верой, которую даровал ему Святой Дух, он громко произнес: «Во имя Иисуса я приказываю тебе, встань!» В тот же миг дитя открыло глаза и удивленно начало осматриваться по сторонам. Через мгновение ребенок высвободился из рук матери и побежал играть с другими детьми. В той же провинции однажды проводилось богослужение по поводу крещения. Жан был одним из тех, кто крестил. Среди крещаемых был также юноша, глухонемой от рождения. Когда же он вышел из воды, то громко закричал: «Аллилуйя! Слава Богу!» Господь исцелил его. Милиция арестовала брата по имени Цханг, которого Жан хорошо знал. Его решили наказать публично, чтобы запугать других христиан. Стражи порядка стремились продемонстрировать всем людям, какие пытки их ожидают, если они будут продолжать посещать домашние церкви, чтобы приостановить быстрый ход христианских церквей. С этой целью был назначен определенный день и час. Пригласили много людей, часть из которых пришла добровольно, а остальные в принудительном порядке. Несчастного привязали вниз головой к деревянной стене и изо всей силы избили плетками. Зрелище было ужасным. Цханг громко воззвал к Богу: «Господь, Петр также висел в таком положении за то, что очень сильно любил тебя. Это честь для меня, которой я недостоин». Христиане, которые не по своей воле должны были смотреть на эти зверства, горько плакали. Даже некоторые неверующие не могли сдержать слез. Однако лицо Цханга озарял мир, который не понять было людям, не знавшим Христа. Примечательно то, что тех людей, которые принимали активное участие в издевательствах и притеснениях христиан, постигла впоследствии преждевременная мучительная смерть. Библия говорит: «Касающийся вас касается зеницы ока его» – Захария 2:8. Жан никогда не забудет офицера, который приказал надеть на него наручники, а затем повалил на землю и начал бить ногами лежащего человека, приговаривая при этом: «Я бью не тебя, Жан, я бью твоего Иисуса. Я надел наручники не на тебя, а на твоего Иисуса. Я хочу посмотреть, что может сделать мне твой Бог». После этого он устроил Жану парад позора. Толкая его в спину и превселюдно избивая христианина, мучитель провел его по улицам города, выкрикивая: «Ну, где ж твой Бог? Почему он не придет не освободить тебя? Почему не показывается? Я хочу посмотреть на него и помериться с ним силой». Этот офицер продолжал поносить Бога, выкрикивая ругательства, как вдруг из переулка выбежала огромная собака, которая мчалась прямо на него. Через мгновение она впилась зубами в ногу хулителя. А спустя несколько дней рана воспалилась. Этот человек долго мучился и вскоре умер. История Китая глазами Бога. Самые разнообразные ландшафты, составляющие территорию Китая, простираются на площади в 9,6 миллионов квадратных километров. Здесь живет четверть населения Земли. Это огромнейшая страна, обладает огромным культурным и природным достоянием и может с гордостью заявить о себе как об одной из самых древних и высокоразвитых цивилизаций мира. На протяжении столетий Китай словно магнитом притягивал к себе многих торговцев, любителей приключений, миссионеров. Так же, как и китайская культура, различные суеверия, почитания мертвых, вера в духов и языческих божков известны издревле. Они глубоко укоренились в душе каждого китайца. Кроме того, характерным для китайцев является не только недоверие по отношению ко всем иностранцам, но и вообще неприятие каких-либо веяний извне. Если кто-либо из них не настроен враждебно по отношению к иноземцам, то во всяком случае боится их. Христианство на китайском языке звучало как религия закордонного дьявола. Дошедшие до нас исторические свидетельства говорят о том, что еще в 1573 году папством была отправлена в Китай делегация, состоящая из 40 миссионеров. Но они добрались только до границы страны, так как въезд им запретили. Не помогло даже благословение самого папы. Как сообщают исторические источники, миссионеры стояли на границе и жалобно взывали: «Эй, скала! Скала под названием Китай! Когда ты откроешься для Христа?» В последующие десятилетия многие проповедники-одиночки отправлялись в Китай, чтобы донести благую весть об Иисусе Христе. Много безымянных историй было написано о миссионерах, которые из любви к Иисусу Христу жертвовали не только своим состоянием и временем, но зачастую и жизнью, только для того, чтобы рассказать китайцам о великой любви Иисуса Христа. Плоды их служения появились уже в нашем столетии, но все-таки их участие в деле Божьем оставило неизгладимый след в истории китайских христиан. Насколько известно из истории, первыми, кто принес христианство в Китай, были несторианские христиане. Это произошло в VI столетии во время правления династии Танг. Но в последующее столетие христианство исчезло полностью и возобновилось снова в XIII веке во время правления династии Юань. В XV столетии Матео Риччи и другие христиане принесли в страну католицизм. Первым протестантским проповедником, прибывшим в Китай в 1878 году, был Роберт Моррисон. В течение первых 7 лет Моррисон добросовестно нес свое служение, и благодаря этому ко Христу пришел всего лишь один человек. В течение последующих 7 лет уверовал еще один китаец. Этого человека звали Лианг Фа. Он был родом из Кантона. Спустя много лет этот христианин стал пастором китайской церкви. Роберт Моррисон прожил в Китае в общей сложности 27 лет, и за время его служения 10 китайцев приняли Христа в свое сердце. Но за этот период он успел перевести весь Новый и Ветхий Завет на китайский язык и составить китайско-английский словарь. При этом он повидал всего лишь небольшую часть Китая. Великий миссионер жил и трудился в двух южных городах – Кантоне и Макао. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что он посвятил Китаю всю свою жизнь и своим служением заложил основу будущего великого пробуждения этой страны. Моррисон умер в 1834 году. Всего лишь через несколько лет Китай окончательно открыл свои двери для остального мира, и через эти двери торжественным маршем вошло христианство. В период между 1842 по 1858 год в Китае жило более 200 миссионеров из 20 различных христианских организаций, однако они не оказали особого влияния на местных жителей. Когда в 1852 году в страну прибыл Хадсон Тейлор, он хорошо представлял себе эти проблемы. Целью его служения стали центральные районы Китая, куда он направился распространять благую весть об Иисусе Христе. Не сумев преодолеть сложности поставленной задачи, он возвратился в Англию, чтобы призвать миссионеров поддержать его в миссионерском служении в Китае. В 1866 году он более чем с 20 миссионерами снова отправился в Китай. Впоследствии они организовали местную китайскую миссию с резиденции в городе Ханчжоу и оттуда отправлялись во многие города центральных районов, вплоть до Цзянцзу, Яньхой и Шаньси, а также в города других провинций. Тогда весть об Иисусе Христе, о Библии, распространялась со скоростью звука, и во многих городах и селах появлялись церкви. В 1866 году в Китай прибыл один молодой англичанин, настоящее имя которого не сохранилось, но известно, что китайские христиане называли его позже пастором Као. Хотя его левая нога была парализована, однако он никогда не сидел дома. Огромная любовь к Богу, Китаю, привела англичанина в эту экзотическую страну. Он совершил путешествие через всю провинцию Чинцзян и однажды попал в город Хэ, где ему повстречался весьма суеверный народ, который почитал умерших предков и преклонялся перед языческими башками, а об Иисусе никогда ничего не слышал. К тому же местные жители этого города ни разу не видели иностранцев. Когда пастор Као прибыл туда, они очень испугались, приняв его за привидение. Миссионер очень любил китайцев и страстно желал с ними подружиться, но никто не отвечал на его приветствие и улыбку. Робкие попытки пастора Као установить хоть какой-то контакт во время покупок, посещения местных таверн или просто на улице сразу же отвергались. Люди, с которыми пытался заговорить англичанин, отворачивались, метая в иноземца злобные взгляды. Миссионер страдал от такого неприятия и чувствовал себя одиноким. Прогуливаясь однажды, он вышел к реке, протекавшей за городом, упал в высокую прибрежную траву и предался печальным мыслям, которые одолевали его. Еще бы, он находился в самом центре Китая с искренним желанием познакомить этот народ с Иисусом, но его попытки потерпели полный провал. Если бы с ним, по крайней мере, хотя бы был еще один человек, который мог бы утешить и поддержать его. Мысленно он унесся в свой родной дом, в свою семью и церковь, к своим братьям и сестрам, как ему сейчас их не доставало. Миссионер излил свою боль в молитве и так увлекся общением с Богом, что забыл о времени. И только ощутив холод, он открыл глаза и увидел, что солнце уже село и начало темнеть, а до города было довольно далеко. Англичанин медленно поднялся, оглядываясь вокруг, в поисках хоть какого-нибудь убежища, где бы можно было переночевать. На улице стало совсем холодно. Вскоре он наткнулся на одинокую стоящую заброшенную хижину, которая могла, по крайней мере, защитить от ветра. Он проник в дом и собирался уже найти место, где можно было бы прилечь. К своему удивлению, миссионер увидел там сборище беспризорных людей, гревшихся у огня. Они были навеселе, поэтому не обратили внимания на гостя. Као незаметно присоединился к этой компании и, устроившись на полу, моментально уснул. После нескольких беспокойных часов сна он почувствовал удар в голову. Потом послышались ругань мужчин, и снова посыпались удары. Миссионер поднялся и удивленно осмотрелся. Англичанин увидел вокруг себя нищих, которые окружили его тесным кольцом и бросали в него разные отбросы и мусор, явно давая понять, что они хотят избавиться от него. На его попытку ответить этим людям приветливой улыбкой в его сторону полетели очередные куски отбросов. Пастор Као вышел во двор. Уже светало, и было очень холодно. В эту минуту он чувствовал себя, как пророк Иеремия. В его сердце горел огонь, заключенный в костях его, и он истомился, удерживая его, и не мог. В течение дня миссионер раздавал людям брошюрки на китайском языке и рассказывал об Иисусе. При этом он неустанно молился, чтобы Бог пробудил интерес людей к Слову Божьему и чтобы он мог рассказать им об Иисусе. Каждый вечер пастор возвращался в бесплатный пансион для нищих. Его любовь к этим людям невозможно было поколебать ничем, даже таким враждебным отношением к нему. Если кто-либо заболевал и не мог выйти на улицу, то христианин ухаживал за ним. Он ходил за покупками и готовил для больного еду. Постепенно он вошел в доверие к этим людям. Его терпели как человека, который разделяет с ними ночлег, но не больше. Они даже мирились с тем, что он другого вероисповедания, но когда иноземец пытался что-то рассказать им об Иисусе, то тут же вызывал на себя бурю насмешек и издевок. Никто не хотел его слушать. Их любимым аргументом стало следующее. «У тебя странный Бог. Почему он не обеспечит тебя нормальным ночлегом? Мы бы не отказались от такого Бога, который предоставил бы нам теплую уютную квартиру. Но зачем нам нужен такой нищий Бог, как у тебя?» Через некоторое время миссионер покинул город. Он надеялся, что в деревнях повстречает более дружественных людей и найдет у них понимание. Все сельские жители изо дня в день работали на поле, постоянно испытывали нужду. Жизнь их была монотонной и однообразной. «Наверное, этих людей легче будет убедить в любви Божьей», – думал Као. Когда он пришел в первую деревню, это стало настоящей сенсацией. Сельские жители никогда не видели белого человека, да еще с такими светлыми волосами и такими большими глазами. Мгновенно вокруг иностранца собралась толпа детей, которые, толкая друг друга, пытались дотронуться до него. Для англичанина эта сцена показалась хорошим предзнаменованием. Он встал на открытой местности и начал громко петь христианские гимны. Люди оставляли работу, чтобы подойти ближе и взглянуть на этого странного пришельца. Но когда он стал рассказывать им о Иисусе Христе, что это единственный путь к Богу, то дети вдруг стали бросать в него камни. Миссионеру пришлось уйти оттуда. Он направился в соседнюю деревню, где картина в точности повторилась. Но любовь Као к Богу и китайскому народу была сильнее, и это придавало ему стойкости в испытаниях. Он ковылял от одной деревни к другой, ночевал где придется, изо дня в день неся людям благую весть об Иисусе Христе. Любовь к этим людям была намного сильнее, чем противление и ненависть с их стороны. 3 года пастор Као неутомимо нес свое служение, однако ни один китаец за это время не принял Христа в свое сердце. Он был разочарован и совсем выбился из сил, потому что совершенно иначе представлял себе свое служение в Китае. Но миссионер не терял надежды, так как любовь к этой стране не стала меньше, а даже наоборот. Тем не менее, ему оставалось только одно – отправиться на корабле домой. Израсходовав все до копейки, он оставил город Хэ и отплыл в Англию. Но христианин не собирался похоронить желание своего сердца. Англичанин немного отдохнул, накопил деньги, собрался с силами и, самое главное, женился на девушке, которая разделяла его взгляды. В глубине своего сердца он знал, что Бог уже покорил для него эту страну. Через несколько лет Као вернулся в Китай вместе со своей любимой супругой, прихватив с собой много Библий на китайском языке. И преисполненный тем же страстным желанием, с которым он приехал сюда в первый раз, Бог расположил сердца представителей британского посольства в городе Хэ, и они способствовали приобретению дома молитвы в центре города. Таким образом, Као стал пастором первой китайской церкви. Только у этой церкви не было ни одного прихожанина. Као и его жена каждое утро вставали очень рано и вместе молились за людей, чтобы Господь растопил их заледенелые сердца. Как-то в воскресенье, когда Као сидел перед дверью пустой церкви, мимо проходил человек с бамбуковым коромыслом. Это был маленький, худощавый мужчина в шляпе из рисовой соломы, в помятых штанах чуть ниже колена и дырявой тряпичной обуви. Ежедневно утром он спешил в город, неся наперевес через плечо тяжелый груз. Тогда в городе не было питьевой воды, и людям приходилось покупать у таких вот водоносов, отмеряя ее литровым ковшиком. Као купил у него немного воды и пригласил в дом молитвы. Миссионер приготовил для гостя свежий зеленый чай, и поскольку водонос уже изрядно устал, с удовольствием принял угощение. Пастор спросил у него: «Сколько вы зарабатываете в день?» «5 юаней. С сегодняшнего дня мы будем покупать воду только у вас», — сказал дружелюбно Као. «А в воскресенье вам не нужно работать. Приходите к нам в церковь, пообедайте с нами после служения, а ваш дневной заработок я компенсирую. Ну как, пойдет?» Это сработало. Водонос приходил каждое воскресенье, и через некоторое время он уже испытывал доверие к двум иностранцам. Он внимательно слушал белых людей и позже стал первым китайцем, который принял Иисуса Христа в свое сердце. Прошло еще немного времени, и этот китаец стал страстным христианином, а впоследствии пастором церкви. Вторым христианином из китайцев был человек, продававший дрова для топки. Као и его жена привлекли его к себе тем же способом, что и водоноса, и вскоре он также уверовал. После него пришел парикмахер. Так постепенно в городе Хе возникла церковь. Као и его жена неустанно продолжали сеять зерна веры, которые вскоре взошли, и настало прекрасное время собирания плодов. Дела пошли так хорошо, что пастору пришлось просить о поддержке свое миссионерское общество в Англии. Оттуда приехало несколько миссионеров, начавших усердно помогать Као в служении. Бог явно действовал через своих служителей, семью Као и их соработников. Церковь начала расти очень быстро, и весть об Иисусе распространилась далеко за пределы города Хэ. Как результат их работы, в ближайшей деревне округа Цэ возникла еще одна церковь. Као отправил туда одного из пасторов и его жену, и Бог щедро благословил их работу. Однажды в их город пришел человек, который занимался кастрацией свиней. Его звали Ах Чуан. Весьма неприятная личность, речь которого была настолько же грязной, как и его ремесло. В определенные дни он появлялся в городе и курсировал от дома к дому. У Као также были свиньи, и когда Ах Чуан закончил свое дело, англичанин заплатил ему 1/3 юаня. Но Ах Чуан вдруг сильно возмутился и начал кричать. «Что ты тут строишь из себя? За такие деньги кастрируй сам своих свиней!» «Но это нормальная цена!» «До меня ваши клиенты платили вам столько же, не так ли?» Ответил Као. «Да, обычно мне платят столько, но для тебя это стоит дороже, потому что ты иностранец. Так что гони 2/3 юаня!» Настаивал Ах Чуан. Пастор молча зашел в дом, закрыв за собой дверь перед носом разъяренного мужчины. Ах Чуан шел за ним по пятам до самой двери, ругаясь и проклиная при этом невинного пастора. Вдруг до него донесся какой-то шепот. Он прислушался и услышал, как за дверью тихо молился англичанин. Ах Чуан представлял себе, о чем может молиться незнакомец. Но что это он вдруг услышал? «Господь, прошу тебя, не прогневайся на Ах Чуана за его несправедливость. Прости ему все его грехи и помоги познать твою любовь. Благослови его семью». Ах Чуан просто лишился дара речи. Ведь услышать что-либо подобное он не ожидал. Мужчина кротко постучал в дверь, и ему открыли. Пастырь боялся дальнейших разборок с этим человеком, но он вдруг услышал. «Пастор, я действительно хотел обмануть вас, но почему вы просили Бога благословить меня, а не наказать? Я этого не понимаю». У пастора словно камень с души упал, потому что конфликт был исчерпан. Он пригласил гостя в комнату. Жена приготовила чай, и Као кротко и с любовью начал разговор. «Дорогой дядя Ах Чуан, наш Бог другой. Он исполнен любовью. Люди способны любить только своих друзей, но наш Бог любит всех, даже тех людей, которые его ненавидят или не хотят ничего слышать о нем. Он сотворил каждого человека индивидуально и хочет быть другом каждому своему творению. Но люди выбрали путь противостояние Богу, обратившись к злым делам. Для того, чтобы вернуть все на свои места, Бог послал на землю Сына Своего, Иисуса Христа, который умер, чтобы принять на Себя все грехи человечества. Но после этого Он воскрес, и теперь Иисус – единственный путь к Богу». Святой Дух работал в сердце Ах Чуана. Слова Као касались самого сокровенного. Прошел всего лишь час, и Ах Чуан помолился вместе первой молитвой, обращаясь к Иисусу. С того дня Ах Чуан стал другим человеком. Он всем сердцем полюбил Иисуса и больше всего на свете ценил минуты общения с Господом. Постоянные молитвы Ах Чуана начали раздражать его жену. Она ничего не могла поделать с мужем и даже ревновала к Богу, которому Ах Чуан отдавала столько любви и времени. Однажды, когда ее муж уединился в спальне и опустился на колени, чтобы помолиться, она приложила раскаленный утюг к его ступням. Ах Чуан от сильной боли даже потерял сознание. Жена очень испугалась, потому что решила, что убила своего мужа, но вдруг услышала его нежный голос. «Если ты хочешь, чтобы я снова выздоровел, ты должна признать свою вину перед Богом. Я охотно прощу тебя, и после этого ты сможешь получить новую жизнь». Они вместе помолились, и жена приняла Христа в свое сердце. Позже Бог положил на сердце Ах Чуану желание бросить свою работу и служить Иисусу. Он так и сделал. Святой Дух с самого начала утвердил его и благословил на служение. Он много путешествовал, и на всяком месте Бог был с ним и благословлял его. Противостояние было сломлено. Люди стали очень открытыми к Богу. Но, как это часто случается, там, где происходит пробуждение, начинаются гонения. Противники благой вести не могли спокойно следить за ситуацией, и потому, чем больше разрастались церкви, тем более сильному давлению и более яростным нападкам они подвергались. В то время, как местная китайская миссия развивалась и много людей приходило через нее к Богу, начались жестокие гонения против христианства. Были времена, которые отличались особой жестокостью преследования, после чего могло наступить время относительного спокойствия, пока не поднималась очередная волна гонений на христиан. Одним из самых печальных периодов в истории христианства Китая можно считать так называемое восстание бойцов в 1900 году. Тогда имущество христиан экспроприировали, а миссионеров убивали. В Тайюане, городе провинции Шаньси, за одну ночь было уничтожено вместе с семьями 60 миссионеров. В то же время в городе Цзиньчжоу, провинция Ляонин, 54 человека. Это было время самых жестоких гонений. Пастор Као пережил это время относительно спокойно, так как находился под особой опекой британского посольства. Но христианам Китая, а в особенности лидерам и служителям церквей, пришлось много пострадать от своих гонителей. Одним из служителей был старик Дай, как называли его китайцы. Ему было больше 60 лет, и жил он в округе Це. Так как он уже не мог много работать, то все свои силы, время и любовь посвящал служению в различных христианских группах. Когда волна восстания бойцов докатилась и до них, то случилось однажды следующее. Во время одного из служений, именно в то время, когда проповедовал старик Дай, в помещение ворвалась группа разъяренных хулиганов. Напуганные братья и сестры бросились в рассыпную, только старик Дай остался на своем месте. Его схватили и привели в языческий храм. Главарь бандитов приказал Дай упасть на колени перед их башком. Христианин, разумеется, ни за что не сделал бы этого. Его ответ был однозначным: «Я никогда не преклонюсь ни перед кем, тем более перед этим башком. Я прославляю только одного Бога и Господина Иисуса Христа». Озверелые молодчики с большим рвением стали избивать старика, пока Дай не упал на землю без сознания. Когда он снова пришел в себя, то предводитель предложил ему сделку. «Мы отпустим тебя только тогда, когда ты поклонишься Будде и мне и отречешься от Иисуса Христа. Можете делать со мной все, что хотите, но я ни за что не предам своего Бога», — решительно ответил старик. Было понятно, что это его окончательный выбор. Тогда главарь банды выхватил из-за пояса свой длинный нож и под одобрительную улыбку Гваньюинс, богини милосердия, зарезал христианина Дай. Это было время правления квингов, которые натравливали бойцов против христиан и их руками уничтожали церкви, убивали миссионеров и местных верующих. Но такой произвол вызвал скорее волну негодования на высшем международном уровне. На китайское правительство было оказано давление, после чего в Китае настало время относительной свободы для распространения благой вести. Бог возместил китайскому народу то, что они утратили, и то, что было похищено врагом. Мученики погибли не зря. Семя, брошенное на плодородную китайскую ниву и политое слезами и кровью преданных христиан, вскоре взошло и дало обильный урожай. Двухтысячелетняя история христианства показала, что за временем преследований и гонений обычно следует время пробуждения. В последующие годы, вплоть до 1911 года, Китай как никогда был широко открыт для благовестников. Изо всех стран сюда устремились миссионеры. В то время насчитывалось около 5000 миссионеров и около 7700 китайских пасторов и служителей, которые посвящали служению все свое время. Всего в Китае насчитывалось около 60 миллионов 7 тысяч верующих, которые собирались в 2900 общинах. Бог начал обильно благословлять китайский народ. Время с 1911 по 1919 год можно назвать золотым временем в истории миссионерства в Китае. Много известных Божьих служителей, братьев и сестер могли в то время свободно посещать страну и публично организовывать огромные евангелизационные собрания. Китайский пастор Лимай Динг начал движение среди молодежи, которое получило название «Самоотверженность китайских студентов» и охватило все университеты страны. В 1918 году в стране был брошен клич «Китай для Христа», который призывал людей провозглашать на всяком месте и во всякое время благую весть об Иисусе Христе. Следующим этапом в становлении Китая как христианской страны был период с 1919 по 1927 год, когда нация формировала новое самосознание и мировоззрение. Окаменевшая структура династий дала трещину, а влияние извне дали толчок для осуществления перемен в стране, которые сотрясали Китай не только в масштабе страны, но касались лично каждого. В 30-е годы рост христианской церкви заметно ослабел. В 1940 году началась гражданская война, сотрясавшая страну в течение 10 лет. Но Бог не забыл Китай. Несмотря на то, что как правительство, так и большинство китайцев были резко настроены против Бога и против Его церквей, Господь, тем не менее, не прекратил избирать себе служителей. С приходом к власти коммунистического режима, одним из основных политических курсов которого была свобода вероисповедания, в стране, казалось, должно было наступить затишье. Но, вопреки ожиданиям, период с 1950 по 1958 год принес с собой нарастающее давление на христианские церкви. Многие миссионеры были высланы из страны. Революционная верхушка дала жизнь так называемому триединому патриотическому движению, которое, в свою очередь, организовало триединую патриотическую церковь. Такое название было обусловлено тремя основными требованиями. Самораспространение, не как закордонных учителей или проповедников. Самообеспечение, никаких финансовых поддержек из-за границы. И самоуправление, полное подчинение внутренним органам управления. Неуверенность среди христиан, постоянный страх перед возможностью ареста, недоразумение между христианами привели к тому, что многие пасторы и проповедники стали обвинять друг друга в экстремистских тенденциях и в настроенности против религиозной политики правительства и официальной церкви. Тем самым они надеялись снискать расположение со стороны властей к себе и своих близких. «Заграничные миссионеры обманули нас», – звучало тогда на каждом шагу. «Они преподавали нам не религию, а уроки империализма». Таким образом, они не скупились на обоюдные оскорбления, обвиняя друг друга в антиреволюционной настроенности. называя своих братьев шпионами иностранных служб, действующих против политической линии партии. Самое печальное, что некоторые служители, которые до этого несли благую весть об Иисусе Христе, творили его силой много чудес и знамений, сделались под натиском враждебных сил и теперь в открытую выступали против Христа. Это была настоящая трагедия, которая охватила многих верующих китайцев. Тех же, кто не склонил голову перед преследованиями со стороны правительства, а крепко стоял в вере в Иисуса Христа, объявляли контрреволюционерами и тайными агентами иностранных служб. Как правило, таких братьев и сестер отправляли вместе с преступниками и другими неугодными правительству людьми в северо-западные и северо-восточные провинции страны, где из них делали «новых людей», в кавычках, которые могли бы влиться в общество полноправными его членами. Среди них было много пожилых служителей, руководителей церквей. Лишь немногие возвращались назад, большинство же умерло от голода, холода и истощения. Примером тому является молодая супружеская пара из Шанхая. Оба были образованными людьми. Джон и его жена от всего сердца любили Иисуса и не собирались идти ни на какие компромиссы, следуя руководству Святого Духа. Чтобы нести людям благую весть об Иисусе Христе, супруги переехали в провинцию на северо-западе Китая. Местные правительственные органы пытались заставить их примкнуть к официальной церкви, что было однозначно отвергнуто молодыми христианами. С того дня они находились под круглосуточным надзором со стороны правительства, регулярно переносили допросы, а также позор и унижение во время товарищеского суда. Через некоторое время их арестовали и отправили в тюрьму, где жена Джона умерла. Смерть жены стала сильным потрясением для него. Джон потерял интерес к жизни, но в то же тяжелое время Святой Дух не оставил его, напомнив место из второго послания к Коринфянам. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 2 Коринфянам 4:16-17. Джон остался стойким в вере и в 1984 году был освобожден из тюрьмы. К тому времени ему исполнилось 70 лет. Некоторые христиане отбывали наказание не в исправительно-трудовых колониях северных провинций, а по месту проживания. Кроме тяжелого принудительного труда, им приходилось терпеть унизительные парады позора и товарищеские суды, посредством которых правительство стремилось сломать их веру. В то же время многие пасторы, которые отреклись от своих христианских убеждений и как бы исчезли с поля зрения, надели на себя новую маску. Это были фарисеи в китайском одеянии, напоминавшие прекрасный сосуд без содержимого. Братья продолжали служение, как и раньше, но им не хватало силы Святого Духа. Соответственно, общины, которые они возглавляли, лишились духовности и не имели той притягательной силы, которой обладали ранее. Воскресные богослужения превратились в привычную традицию. Вместо того, чтобы научать людей Слову Божьему, служители провозглашали истины Тикфенга, небесного ветра, труд, который был написан руководителями официальной церкви. Как следствие этого, все меньше и меньше людей посещали служение. Вскоре потребность проводить собрания вовсе отпала, потому что число прихожан стало мизерным. В 1958 году был подведен итог хорошо спланированной акции, направленной на уничтожение церквей. Здания церквей продавались под мастерские, магазины, столовые. К концу 50-х годов все церкви в Китае были закрыты. Нигде и никто официально не проповедовал, не пел песен, не возносил Господу молитвы от церкви. Так продолжалось до 1966 года. Атеистическое правительство уже решило, что за короткий срок оно полностью истребило религию. Власть имущие и не подозревали, что Бог тем временем не отдыхал, а готовил верных ему сыновей и дочерей, которые воплотили бы его благие, милостивые планы в отношении Китая. В подполье оставалось еще много христиан, которые молились и постились за страну и ее правительство. Иисус не зря пролил кровь, а иностранные миссионеры, как и китайские христиане, не напрасно погибли. Бог слышал молитвы мучеников, которые возносились за Китай. И еще прежде, чем в полной мере наступила культурная революция, многие христиане уже начали проводить по своим домам христианские общения. В 1966 году под руководством председателя ЦК КП Китая Мао Цзэдуна началась так называемая культурная революция, которая по своей жестокости и кровопролитию превзошла все предыдущие. Вред, причиненный ею, был очень велик. Китайский народ необычайно страдал от правительства Мао и от его приближенных, которых впоследствии назвали «банда четырех». С приходом к власти коммунистов в 1949 году всякая политическая кампания влекла за собой гонения и подавление христиан. Однако 10 лет культурной революции стали самым трагическим периодом в истории китайского христианства. Красная гвардия, которая получила от председателя ЦК Компартии Мао полную свободу действий, грозно и беспощадно расправлялась с неугодными ей людьми. Особенно жестоко они преследовали религиозные элементы и искореняли все старые идеи. Гвардейцы бесчинствовали по всей стране, могли ворваться в любую квартиру, грабили и уничтожали все, что попадалось под руку. Особенно тяжело приходилось христианским семьям. Молодчики с красными нарукавными повязками опустошали дома, разыскивая в них Библии и христианскую литературу, которые сжигали потом на больших кострах, пылавших по всей стране. Они допрашивали христиан, избивали их, требуя отречься от веры. Чтобы польстить своему партийному лидеру, банда четырех выдумала новый закон. Каждый китаец должен был преклоняться перед портретом Мао Цзэдуна. Это был вызов христианам, которые ни за что не собирались почитать портрет обыкновенного человека. Многие из них за это поплатились своей жизнью. Например, один христианин из Шанхая, которого звали Лиу, за непоклонение портрету Мао навлек на себя гнев гвардейцев. Он всем сердцем любил Иисуса, и никакие издевательства не испугали его. Лиу прошел и пытки, и марши позора, и товарищеский суд, но все равно не отрекся от своей веры. Когда же истерзанный и измученный Лиу понял, что больше не сможет выдержать издевательств, он решил сбежать, и милиционеры рьяно преследовали его. В городе Ка один христианин приютил Лиу на несколько дней в своем доме. Когда блюстители порядка узнали об этом, они бросились на обыск дома гостеприимного хозяина, но Лиу успел убежать. Правда, хозяин был приговорен к 10 годам лишения свободы за то, что приютил беглеца. Еще один брат, который помог Лиу, приняв его в свой дом, был впоследствии осужден. На этот раз к 20 годам лишения свободы. По той же причине был арестован еще один старый христианин. Он ни под какими пытками не соглашался давать информацию о Лиу, за что был замучен до смерти. Когда же и брат Лиу был схвачен, то с Божьей помощью он смог выстоять до конца и умер как мученик. В то время маршал Виао Лин планировал взять на себя руководство страной. Он был очень доволен крупномасштабным истреблением верующих и полный оптимизма мечтал о господстве в Китае красных. Однако христианство, подобно вулкану, не могла удержать никакая сила. Это произошло в 1967 году, сразу после провозглашения культурной революции, в одной горной деревне под названием Лишан, находившейся в 20 километрах от того места, где был убит старик Дай. Это селение пряталось в густом лесу и состояло примерно из 100 маленьких домиков, расположенных очень близко и словно пытавшихся заслонить друг друга от непогоды. Кому приходилось бывать здесь впервые, тот по вечерам непременно обращал внимание на странный шум, доносившийся из одного домика на окраине деревни. Оттуда слышались голоса, часто сменявшиеся плачем. Это было место встречи 7 молодых христиан, 6 мужчин и одной женщины, приходивших из различных селений для молитвы и общения. Двое из них были еще совершенно юными и лишь недавно получили от Бога поручение служить Ему. Тяжким грузом лежало на них то, что коммунистические власти пытались посредством преследований искоренить церковь или уменьшить ее численность до минимума. Они руководствовались одними интересами, имели одни и те же мечты, так же, что в своих молитвах были единодушны. Христиане решили встречаться на этом месте для поста и молитвы за миллионы китайцев, которые еще не знали Христа. Святой Дух побуждал их, а также братьев и сестер во многих других городах и селах собираться и молиться вместе. Вскоре маленькая комната, в которой собирались 6 молодых христиан, стала очень тесной, так как количество молящихся постоянно возрастало. Бог прекрасно использовал эту группу для того, чтобы проявить свою любовь и силу. Вскоре они стали проповедовать на улицах, и Святой Дух сопровождал их служение многими благословениями и исцелениями. Был, например, в Лишане один ребенок, болевший ветрянкой. Его жизнь висела на волоске. Врач лишь быстро взглянул на ребенка, который уже дышал с большим трудом, отчаянно покачал головой и печально прокомментировал ситуацию. Здесь уже ничего нельзя сделать. Когда он покинул дом больного, один из присутствовавших там христиан предложил подавленным родителям вместе помолиться за ребенка. Они согласились. Он возложил на больного руки и коротко помолился. Через некоторое время ребенок был полностью здоров. Почти все жители деревни Лишан за короткое время пришли к Богу. На поле, в промежутках между работой, можно было слышать, как люди громко молятся. У реки, где обычно встречались женщины для стирки белья, уже не возникали споры и разногласия. Наоборот, слышны были песни об Иисусе, исходившие от самого сердца. Вся местность наполнилась гармонией, радостью и любовью. Суеверие, оккультизм и насилие навсегда ушли в прошлое, и теперь жители Лишана стремились как можно больше узнать об Иисусе Христе. Домик, где проходили богослужения, едва вмещал всех желающих услышать Слово Божье, поэтому христианам пришлось разделиться на небольшие группы и проводить общение по домам. Духовное пробуждение получило широкое распространение, и его уже нельзя было остановить. Прошло немного времени, и на христиан этой деревни и близлежащих поселений нахлынула волна преследований. Местные органы власти были обеспокоены, так как число верующих катастрофически росло. Они во что бы то ни стало хотели остановить это развитие событий и пресечь все религиозные мероприятия в Лишане. Несколько недель подряд одному представителю местной власти пришлось ходить на все христианские собрания, чтобы каким-то образом помешать их проведению. Но, как известно, христиане Лишана никак не могли не встречаться для проведения служений. Они по-прежнему продолжали свои общения, а партийный чиновник всякий раз пытался им помешать. Но один он не мог ничего предпринять против стольких христиан. На него надавили сверху, и он предпринял крайние меры, организовав погромы домов, где жили христиане. В домах верующих разбивали окна, уничтожали имущество, а на самих христиан иногда даже набрасывались с кулаками. Братья и сестры же продолжали молиться, петь и изучать Слово Божье. Они общались и наслаждались совместным времяпрепровождением, как будто все остальное их не касалось. Так как партийному руководителю местного уровня не удалось справиться с верующими в одиночке, он обратился за помощью вышестоящей инстанции. При этом начальство на собственном опыте могло убедиться, что христианам не так-то просто запретить собираться для общения, даже наоборот. Вопреки давлению извне, они стали еще более сплоченными, еще усерднее начали искать Бога, были непоколебимы в послушании Господу, а о готовности идти с мироправителями на какие-то компромиссы из чувства страха не могло быть и речи. В результате христианское движение получило распространение во всем округе. Святой Дух мог трудиться здесь через них полную силу, и потому все больше людей каялись и принимали Христа в свое сердце. Число верующих непрестанно росло. Партработники и высшее руководство попало в безвыходную ситуацию. Чтобы установить в Лишане порядок, они направили в адрес христиан резкое по содержанию письмо, которое изобиловало угрозами и в котором, в частности, говорилось: «Все религиозные мероприятия, в том числе воскресные богослужения, категорически запрещаются. В случае нарушения будут приняты самые жестокие меры». Однако уже в пятницу вечером было проведено очередное собрание. На этот раз, как обычно, на собрание пришло очень много людей, которые напоминали большую дружную семью. Одни из присутствующих пришли заблаговременно, чтобы иметь больше времени для общения, приготовить еду и помолиться. Другие прямо с работы, чтобы не терять ни минуты. Через некоторое время один из братьев громко зачитал полученное письмо. Потом он взглянул на присутствующих, которые слушали его, затаив дыхание. Это были простые, бедные люди, в поношенной одежде, с обветренными непогодой лицами, но ясными, радостными глазами. В этот момент брат сознал, что у этих христиан найдутся силы из любви к Иисусу и Церкви перенести все страдания, пытки и, возможно, даже смерть. Он вздохнул и твердым голосом сказал: «Дорогие мои братья и сестры, возможно, сюда, в воскресенье, будет прислан отряд вооруженных людей. Неужели мы должны отменить богослужение?» Все единодушно ответили: «Нет, мы не можем отменить наше собрание». Присутствующие высказывали свое мнение по поводу последних событий. Все были согласны с ними. «Если мы позволим правительству запугать нас, то как мы сможем выстоять в дальнейшем, когда нападки на нас будут еще жестче? Не будем сдаваться, но будем продолжать служить нашему Господу». После этого они все вместе молились, пели и воздавали Богу хвалу. Так они провели много времени, находясь в общении с Богом. Дух Святой был самым желанным гостем в их сердцах, и потому он мог действовать с полной силой. Лишь под утро все начали расходиться. В воскресенье в доме, где проходили богослужения, царила праздничная атмосфера. Не только местные, но и христиане из других сел пришли на собрание целыми семьями, и вскоре во дворе негде было яблоко упасть. В тот день для прославления Бога собралось около 400 человек. После общей молитвы и пения наступило время для проповедей. Обычно оно продолжалось несколько часов, причем проповедующие быстро сменяли один другого. Было очень тихо. Все с огромным вниманием слушали каждого выступающего. Внезапно в людской толпе возникло какое-то беспокойство. Мальчик лет 7, расталкивая людей, пытался пробраться вперед, к пастору. Казалось, он был чем-то встревожен. Его волосы сбились в клочья от пота, а рубашка была насквозь мокрой.